Десятая серия. Танечка, это Лена, референт Игоря Филипповича. Здравствуйте. А его дома нет? Я знаю, сидит в кабинете злой такой. Танечка, ради бога, помогите. А что стряслось? Да вот, Игорь Филиппович приехал раздраженный, наорал на всех. Потом в кабинет ушел дверью, как шарахнул. А мне велел машину вызвать. Я звоню Коле, а он не отвечает. У Игоря Филипповича и спросить-то боюсь. Может, я неправильно мобильный записала. У вас нет номера случайно? У меня на вас одна надежда. Да сейчас, подождите минутку. Я посмотрю, был где-то записан. Я набрала полученный только что номер шофера Николая. Алло? Коля? Да. Ладно, я согласна. На что? Как это? Сам приглашал прокатиться. Это Марина, ты что, меня забыл? Почему узнал? Это я просто так пошутил. Мечтаю о встрече. Когда? Я сегодня выходная. Ага. В два можешь? Да. Возле метро Маяковская. У памятника, там парковка есть. А у тебя такая же машина или уже другая? Та же, новую не купил еще. Номер не помню. БМВ черная, номер 066. Ну, заметано? Ладно, жди. Вся площадь вокруг монументального Маяковского была забита машинами. Табличка с нужными цифрами украшала зад черно-лаковой, совершенно роскошной тачки. Я постучала пальцем в стекло. Дверь мигом распахнулась. Из кожаного салона пахнуло сигаретами, одеколоном и послышалась бодрая музыка. Молодой кудрявый блондин, похожий на повзрослевшего ангелочка, сладко улыбнулся из-за руля. Потом резко изменился в лице. Ты кто? Я Марина. Ты что, забыл? Ты откуда такая взялась? Дорогой, сходи к врачу. Что у тебя с памятью? Я у тебя в гостях была, забыл? Так ты ж старая, это ж сколько я выпил, чтоб тебе приклеился. Детка, не расстраивайся. Я сама к тебе навязалась. Но сейчас мне от тебя нужна одна маленькая услуга. Не-не-не-не, не проси. Это не то, что ты подумал. Мне надо узнать, по какому адресу ты отвозил вечером Маргариту Федоровну с девочкой. Чего это вдруг? Я ничего не знаю. Деточка, Маргарите Федоровне никакие неприятности уже не грозят. А вот тебе, если ты не скажешь... Ты что мне угрожаешь тут? Придется мне поговорить с Игорем Филипповичем. Рассказать, как на служебной машине ты катаешься по городу, возишь девушек легкого поведения, представляясь хозяином фирмы. Прикинь, что с тобой сделают. Да не помню я адрес. Мне Маргарита Федоровна велела, ехай вперед, там объясню. Ну и закружили по переулкам. Показать сможешь? Навряд ли. Коля, ты хорошо подумал? Ой... Навязалась на мою голову. Марина она. Шантажистка. Какого числа ты их сюда привозил? 3-го. В 11 вечера меня из дома вызвали. Говорит, срочно. Ладно, поедем, покажу. Итак, 3-го числа. Именно в этот день езжу ее с Лялю. Значит, он отправил девочку к Маргарите Федоровне. А она не смогла оставить ее у себя из-за мужа и повезла ребенка к кому-то другому. Кому? Господи, да эта история становится все загадочнее. Это тут. Вон, возле этих железных ворот. Все, вылезай. Я вышла из машины и огляделась. Фасад здания, перед которым я стояла, украшали вывески. Их было штук 20, не меньше. Маргарита привезла девочку поздно вечером. Значит, достаточно найти те заведения, которые открыты круглосуточно или закрываются за полночь. Маргарита Федоровна была врачом. Резонно предположить, что у нее есть знакомые среди фармацевтов. С этими мыслями я зашла в аптеку. Там дежурила одна женщина средних лет. Я принялась рассматривать лекарства и краем глаза рассматривала провизоршу. Судя по возрасту, она вполне могла быть подругой Маргариты. Могу я вам чем-нибудь помочь? Мне посоветовали обратиться в вашу аптеку в одной клинике. Маргарита Федоровна говорит, что вы можете помочь. Маргарита Федоровна? А что вас интересует? 3 числа вечером, поздно, Маргарита Федоровна привезла сюда 2-летнюю малышку Лялю. Вы не знаете, что с ней? А вы, собственно, кто? Вполне резонный вопрос. Виола Тараканова, детектив. Детектив? Дело в том, что Лялю похитили, а Маргарита Федоровна принимала в этом живейшее участие. Да не может быть. Это, наверное, какая-то ошибка. Я давно знаю Маргариту Федоровну. Так приводила она к вам девочку? Да, приводила. И что? Только ее звали не Ляля. А как? Алиса. Простите, я не поинтересовалась, как вас зовут? Зоя. Дело в том, что Игорь Филиппович был против приемного ребенка. Почему Игорь Филиппович был против? Ну, сами понимаете, родители неизвестны, мало ли что за наследственность у ребенка. А вы давно знали Маргариту Федоровну? А почему вы говорите в прошедшем времени? Что-нибудь случилось? А вы не в курсе? Нет. Маргарита Федоровна погибла. Как? Ее сбила машина. Ой, какой ужас, господи. Почему же мне ничего не сообщили? Мы с Ритой были дружны еще со студенческих скамьи. Бедная, бедная Рита. Она была так несчастна. Почему? Они с Игорем Филипповичем так богаты. А, есть такие вещи, которые за деньги не купишь. Ну, какие, например? Ну, например, ребенка. Рита обижала армию врачей. Те признали ее здоровой, но беременность не наступала. Ну, анализы в полном порядке. Состояние организма отменное, а детей нет. А может, Игорь Филиппович был виноват в создавшемся положении? Да нет, у него же от первого брака есть дочь. А Рита прямо в невменяемую превратилась. На улице заглядывала в детские коляски и вообще стала вести себя неадекватно. Ну, затем ей, очевидно, пришла в голову идея родить потихоньку от другого человека, потому что в ее жизни появился любовник. Ежи? Да, как вы осведомлены. Но мне как-то не понравился. А почему? Ну, мы встречались 2 раза, не больше. Но у него такие глаза, ну, понимаете, бегают в разные стороны, и он не смотрит на собеседника, когда говорит. Ну, поверьте, очень неприятный тип. Но Рита от него была в восторге. Все рассказывала про его талантливость и ученость. Она искренне считала, что этот барон Мюнхгаузен создал панацею от рака. Только для того, чтобы создать новый препарат, работают гигантские коллективы, нужны большие деньги. Но я же капитально задурил ей мозги, и она, используя связи мужа, помогла ему получить значительный кредит в банке. Да что вы говорите? Ай, не прошло и 2 недель после того, как нужная сумма появилась у мерзавца в кармане, и он бросил Ритку. Аптека. Зоя, это я. Ритуля, здравствуй. Рит, ты что, плачешь? Зоечка, помоги. Я сейчас к тебе приеду, можно? Конечно, приезжай. А что случилось? С Игорем что-то? С Игорем все в порядке. Но я потом все расскажу. Хорошо, хорошо, я сегодня в ночь. Приезжай, когда удобно. Да я уже у тебя на проходной. Боже мой, а кто это с тобой? Ну что это за девочка? Чего плачешь? Зоечка, спасай. Маме, хочу. Делай что-нибудь, она все время плачет. Я уже скоро с ума сойду от этого крика. Пойдем, что тебе покажу. Как тебя зовут? Алиса ее зовут. Так, ну смотри, вот смотри, сколько здесь игрушек. Вот какие погремушки. Ежи мне позвонил, говорит, если тебе нужен здоровый ребенок, срочно забирай. В отделении поступила женщина, вся больная, у нее 7 детей. Живут бедно, денег нет. К тому же у нее заболел муж, ему надо делать операцию. Так она попросила Ежи найти каких-нибудь обеспеченных людей, которые согласились бы взять девочку на воспитание. И сколько ты ему дала? $5000. Ну, не рублей же, Зоя. Ой, ну смотри, как он из тебя деньги-то тянет. Ну ты разве что этого не понимаешь? Ну, я сама говорила ему, что хочу взять ребенка из детского дома. Но Игорь не хочет, когда неизвестно, кто родители. А тут родители известны, семья религиозная. Ты их видела, а? Ну, вдруг он ребенка этого украл? Он документы какие-нибудь показывал? Нет. Ой, господи. Ежи, я думаю, тебе денег-то Ежи не вернет, и не надейся. Да уж бог с ними, с этими деньгами. Мне бы теперь девочку куда-нибудь пристроить. А у Ежи мобильный заблокирован. Звоню ему, звоню, не отвечает. Не знаю, что и делать. Ага, а может, он специально пропал? Надо тогда мать ее искать, Милену эту Забелину. Господи. Она у нас в больнице в кардиологии лежала. Угу. Девочки в регистратуре помогут. Угу. Так что, если что, адрес ее завтра достану и отвезу. Но сейчас, Зоенька, можно она у тебя побудет? Куда я ее сейчас повезу? Да, конечно, конечно, Ритуль. Ну вот, ложитесь с ней обе здесь, у меня на диванчике. О, смотри-ка, она уже и спит. Измучилась, бедняжечка, бедная девочка. Господи, что же нам с тобой делать? Ничего, ничего, все будет хорошо. Господи, Зоя, как я устала. Ой. Все-таки дети — это кошмар какой-то. Я и не знаю уже, хочу ли я иметь детей. Сейчас, во всяком случае, уже нет. Ну, а дальше что? А что дальше? А что дальше? Ой, сейчас, погодите минуточку. Зоя скрылась в каких-то подсобных помещениях, и мое сердце ёкнуло. Вдруг она скроется от меня, как это ловко сделала в свое время Маргарита Федоровна. Виола! Виола, помогите скорее!